мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё сутулишься? Трапеция норм отработал в спарринге с братаном. С довольным лицом, ну и что, что помят малость? Молодость не старость, кулаки подкованы немалым стажем. Что скажешь? Эти люди короли всех клубов и баров, я знаю. Встать в ряд рядом с братом и не шагу назад. Русские бригады как бампер таранят оппонента. Жизнь кинолента, даже если менты. Жила кровь красно-белой породы. Главное, чтоб не было подставы. Кто здесь усомнился в составе? Там сверху знают, что правда за нами. Сила и честь нас объединяет. Встать в ряд рядом с братом и не шагу назад. Победа или смерть, эти слова на века. Что ты скажешь им и что ты скажешь нам? Что ты скажешь им и что ты скажешь нам? Русские бригады как бампер таранят оппонента. Жизнь кинолента, даже если менты. Yeah. И даже если менты. Русские бригады как бы...